После двух выступлений «Правды» партийная организация промакадемии признала свои ошибки, отозвала делегатов с районной конференции и избрала новое бюро, во главе которого встал Хрущев, горячо и, надо полагать, искренне защищавший генеральную линию. Конечно, руководимая Хрущевым партийная организация полностью поддержала и сталинскую коллективизацию в деревне, и все остальные кампании начала 30-х годов. Однако Хрущеву повезло в том отношении, что всю эту борьбу он вел главным образом на словах, тогда как многим из его друзей на Украине пришлось лично проводить коллективизацию и раскулачивание. Впрочем, Хрущеву пришлось приложить руку к исключению из промакадемии группы студентов, обвиненных в правом уклоне. С первым набором в промакадемию попала и Аллилуева, жена Сталина. Ее избрали партгруппоргом. Между ней и Хрущевым установились дружеские отношения. Мало кто знал, что молодая женщина, приезжавшая в академию на трамвае, является женой генсека. Позднее Хрущев говорил в своих воспоминаниях: «Когда я уже стал секретарем Московского комитета и областного, со Сталиным часто встречался, бывал у Сталина, бывал на семейных обедах, когда еще была жива Надежда Сергеевна. Я понял, что о жизни промышленной академии и о моей роли в борьбе за генеральную линию в академии она много рассказывала, видимо, Сталину. И Сталин мне потом много в разговорах напоминал. Я сперва даже не понимал, что уже забыл какой-то там эпизод, а потом я уже вспоминал. Ах, это, видимо, Надежда Сергеевна рассказала. Это, я считаю, определило и мою позицию, и главное отношение ко мне Сталина. Вот я и называю это лотерейным билетом, что я вытащил счастливый лотерейный билет. И поэтому я остался в живых, когда мои сверстники, мои однокашники, мои друзья-приятели, с которыми я вместе работал в партийных организациях, большинство сложило голову, как враги народа. Возможно, что в данном случае Хрущеву изменяет память, но, возможно, он немного лукавит. В газете «Вечерняя Москва» за 2 июня 1932 года помещена заметка «Камбриги и начдивы по хозяйству» о выпуске из промакадемии. Среди выступавших на вечере назван и секретарь МГК ВКПБ товарищ Хрущев. Но он пока лишь второй секретарь, и маловероятно, что уже тогда мог бывать на обедах у Сталина. Жизнь Аллилуевой оборвалась в ноябре 1932 года. Не исключено, что она рассказывала в 1930-1931 годах Сталину о делах в промакадемии. Однако Аллилуева не была фанатичной большевичкой, которая горела желанием вести борьбу с левой или правой оппозицией. Да и Сталин слишком мало считался с мнениями своей жены, чтобы обратить на ее рассказы слишком большое внимание. Хрущева продвигал в этот период вперед Каганович, который был и членом Политбюро, и секретарем ЦК ВКПБ, и первым секретарем Московского обкома, а не Сталин и Аллилуева. Кагановичу требовался энергичный помощник, поэтому он отозвал Хрущева из промакадемии, чтобы использовать на партийной работе в центре. Позднее Хрущев не раз вступал в конфликт с Кагановичем. И он не хотел, чтобы его считали выдвиженцем этого сталинского приближенного. В 1931 году Хрущев избран первым секретарем Бауманского райкома партии в Москве. но через несколько месяцев он стал первым секретарем Краснопресненского райкома. Хрущев заменил здесь Рютина, выступившего с развернутой антисталинской программой и по решению Политбюро, сосланного в отдаленные районы страны. Можно не сомневаться, что Хрущеву поручили избавить районные организации от остатков рютинщины. Карьера Никиты Сергеевича развивалась стремительно. Уже в 1932 году он стал вторым секретарем Московского горкома партии. На 17-м съезде ВКПБ 39-летний Хрущев избран членом ЦК ВКПБ. Вскоре после съезда он уже первый секретарь горкома и второй секретарь Московского обкома партии, то есть правая рука Кагановича. В 1935 году Кагановича назначили наркомом путей сообщения. Транспорт оказался узким местом советского народного хозяйства. С согласия Сталина Хрущев был избран первым секретарем обкома. В этой связи газета «Рабочая Москва» писала: «Тов Хрущев, прошедший школу борьбы и партийной работы, начиная с самой низовой, является выдающимся представителем после октябрьского поколения партийных работников, воспитанных Сталиным. Под руководством замечательного мастера сталинского стиля работы, товарища Кагановича, Хрущев за последние годы вырос вместе с нашей московской организацией и является достойным руководителем нашей славной московской организации». В данном случае следует обратить внимание на то, что о Кагановиче сказано «товарищ», а о Хрущеве пока только «тов». Хрущев уже стал руководителем московских большевиков, но еще не вождем. Позднее Никита Сергеевич рассказывал. В 1935-м Каганович был выдвинут наркомом путей сообщения и освобожден от обязанностей секретаря Московского комитета. Меня выдвинули на посты первого секретаря Московского областного и городского комитетов партии. Мне было приятно и лестно, но больше было страха перед такой ответственностью. Помню, до этого времени я еще возил и хранил свой личный инструмент. Как у всякого слесаря были там кронциркуль, литрометр, метр, керн, чертилка, угольнички разные. Я тогда не порывал еще мысленно связи со своей профессией. Считал, что партийная работа выборна, и в любое время я могу быть неизбранным и вернусь к своей основной специальности слесаря рабочего. Но я превращался уже в профессионального общественного партийного работника. Работа в столице имела ряд особенностей. Она давала возможность сблизиться со всеми руководителями страны. Но с другой стороны, секретарь столичного обкома был не так самостоятелен в своих действиях, как другие первые. Вопросы, которые секретарь Свердловского или Ростовского обкомов партии решали обычно самостоятельно, москвичу приходилось согласовывать с разными общесоюзными инстанциями, а часто и лично со Сталиным. Так, например, после одной первомайской демонстрации и беседы с ее зарубежными участниками, Сталин вызвал Хрущева и распорядился в кратчайший срок построить в Москве 40 общественных уборных, отсутствие которых создавало немало неудобств. Как первый секретарь обкома, Хрущев приобрел много важных для него связей. Он был любознателен, решителен и смел, но осторожен. Он не был всесторонне образованным человеком, но солидным образованием не обременяли себя тогда ни Сталин, ни Каганович, ни Орджоникидзе, ни Ворошилов. Этим они существенно отличались от первого поколения руководителей партии. Однако природа не обделила Хрущева самобытным умом и интуицией. К тому же Хрущев очень много работал, обладал поистине выдающимся деловым темпераментом. Услышав о каком-либо новом методе работы, например, о подземной газификации угля, Хрущев немедленно загорался новой идеей и начинал проведение опытов в подмосковном угольном бассейне. Москва представляла тогда большую строительную площадку. Один немецкий писатель, побывавший в Москве летом 1934 года, писал: «В целом Москва производит впечатление чего-то незаконченного, шумного. Разрытые улицы, длинные грязные канализационные канавы, через которые были проложены грязные дощатые настилы, везде высокие кучи земли. Все городские кварталы были завалены, и тяжело нагруженные автомобили везли прочь накопившийся мусор. Везде были длинные заборы вокруг строящихся станций метро, всюду леса для строительства огромных деловых зданий и жилых домов. Грохот, стучание, толчки, визг одноковшовых экскаваторов, машин для размешивания раствора, бетономешалок – все это заставляло содрогаться почву во всей округе. Везде работали тысячи рабочих. Они работали с фанатичным старанием днем и ночью. По улицам проезжали переполненные трамваи. Автомобили всех марок и возрастов были редки. Повсюду были видны повозки, запряженные для одной лошади, с неприветливыми извозчиками на козлах. Большие, очень современные троллейбусы проезжали в центре города. Главное внимание Хрущев уделял строительству метро. По случаю торжественного пуска первой очереди многих строителей наградили орденами. Из них 37 орденом Ленина. Первым в этом списке стоял Хрущев. Награду получил и председатель Моссовета Булганин, дружба с которым сослужила позднее хорошую службу Хрущеву. Сталин в это время явно покровительствовал Никите Сергеевичу и часто приглашал его и Булганина на свои домашние обеды. Сталин умел быть и обходительным хозяином. Позднее Хрущев вспоминал: «Я был буквально очарован Сталиным, его предупредительностью, его заботой. Все, что я видел и слышал у Сталина, на меня это производило чарующее впечатление. Я был всецело поглощен обаятельностью Сталина». Не исключено, что в симпатии Сталина к Хрущеву играла роль не только энергия и лояльность, но и рост Хрущева. Сталин не любил высоких людей, а крепкий и очень сильный физически Хрущев был еще ниже невысокого генсека. В годы второй пятилетки Москва с ее промышленной зоной стала самой крупной в стране базой индустрии, центром науки и высшего образования. Как раз в эти годы утвержден генеральный план реконструкции столицы, предусматривающий значительное по масштабам 30-х годов новое строительство. Забот у Хрущева и Булганина прибавилось. Немало внимания требовал и канал Москва-Волга. Прокладка этого, как и ранее, Беломоро-Балтийского канала была возложена на строительные организации НКВД. Постепенно имя Хрущева зазвучало в ряду других ближайших сталинских соратников. В январе 1936 года постановлением ЦИК СССР оно присвоено Московскому заводу точной электромеханики. В то же время по стране прокатывается волна жестоких репрессий. После убийства Кирова органы НКВД провели очистку Москвы и Ленинграда от нежелательных элементов. В провинцию выслали тысячи бывших дворянских и купеческих семей, остатки семей фабрикантов. Хрущев принимал это как должное. Как должное принял он и репрессии среди бывших оппозиционеров, выявлением которых активно занимались партийные организации Москвы. К весне 1937 года настала очередь основных кадров партии и государства. Как относился Хрущев к этому террору? Он верил Сталину и НКВД и одновременно испытывал страх, которым не стыдился позднее многократно признаваться. Некоторые из показаний арестованных Сталин велел рассылать членам ЦК. Получал их и Хрущев. Он читал, например, показания Дубового, с которым дружил, когда тот был командующим Киевским военным округом. Дубовой признавался в кавычках, что лично убил героя гражданской войны Щерса, чтобы занять его пост. Хрущев верил этим показаниям и поражался, как мог Дубовой так долго обманывать партию. Как секретарь обкома Хрущев делал все, что делали другие на других постах. После каждого открытого процесса на предприятиях Москвы проходили митинги, одобряющие приговор. 30 января 1937 года обком, несмотря на сильный мороз, собрал на Красной площади 200 тысяч человек. Выступая на пленумах обкома, Хрущев неизменно призывал к повышению бдительности. «Сидит иногда человек, — говорил Хрущев, — копошатся вокруг него враги, чуть ли не на ноги лезут, а он не замечает и пыжится. У меня, мол, в аппарате вредителей нет, чужаков нет. Это от глухоты, слепоты политической, от идиотской болезни беспечности, а вовсе не от отсутствия врагов». Скоро репрессии затронули аппараты московского горкома и обкома, калужского, тульского, рязанского горкомов и почти всех райкомов партии. Был арестован Корытный, которого Хрущев выдвинул на пост секретаря МГК ВКПБ, и множество других ответственных партийных и советских работников, хорошо знакомые Хрущеву директора московских предприятий и руководители метростроя. Выступая на областной партконференции, Хрущев говорил: «Сидели эти подлые изменники и в партийном аппарате, некоторые были членами и кандидатами Московского комитета». Мы не располагаем свидетельствами того, что Хрущев принимал такое же активное участие в терроре, как, скажем, Каганович, Маленков, Молотов, Андреев или Ворошилов. Но у нас нет свидетельства и того, что Хрущев когда-либо при жизни Сталина выступал против кровавого произвола или пытался защитить работников московских учреждений. Если ему надо было завизировать материалы для ареста, полученные из НКВД, Хрущев неизменно давал свое согласие, подавляя сомнения. Он рассказывает, что секретари обкомов должны были работать в контакте с органами НКВД и даже посещать тюрьмы, где велось следствие. В этой связи он вспоминает о Трейвосе. «Трейвос, — писал Хрущев, — очень хороший товарищ. Фамилия Трейвоса в 20-е годы была широко известна как комсомольского деятеля. Это был очень хороший, дельный человек. Сейчас, когда прошло столько лет, я должен сказать, что Трейвос очень хорошо работал, преданно, активно. Это был умный человек, и я был им очень доволен. Трейвос трагично кончил свою жизнь. Он был избран секретарем Калужского горкома партии и хорошо работал там. Гремел, если можно так сказать, Калужский горком. Но когда началась эта мясорубка 1937 года, то он не избежал ее. Я встретился с Трейвесом, когда он сидел в тюрьме. Тогда Сталин выдвинул идею, что секретари обкомов должны ходить в тюрьму и проверять правильность действий чекистских органов. Поэтому я тоже ходил. Строго официально Хрущев должен был держаться с Крупской и Ульяновой. В своих воспоминаниях он говорил: «В дни октября я был молодым коммунистом. В Ленине я всегда видел нашего великого вождя и питал большое уважение к Надежде Константиновне Крупской, неразлучной спутнице Ильича. Ее я помню уже как старую надломленную женщину, появлявшуюся на партконференциях Бауманского района Москвы. Все мы там выступали против Надежды Константиновны. Люди сторонились ее, будто она чумная. По приказу Сталина за ней была установлена слежка, потому что считалось, что она сбилась с партийной линии. Когда я теперь вспоминаю то время, то думаю, что Надежда Константиновна была права, занимала правильную позицию. Да что из того, что я так теперь думаю? Задним умом крепок. Потом, когда я уже работал в Московском горкоме партии, Надежда Константиновна заведовала бюро жалоб при Московском городском совете. В работе Моссовета было много недостатков, и многие рабочие наталкивались на глухую стену бюрократии. В таком случае граждане могли обратиться с жалобой. Но чем могла помочь Надежда Константиновна? У нее не было достаточно влияния даже для того, чтобы саму себя оградить от несправедливости. Нередко она пересылала жалобы мне в горком партии. Я всегда сообщал ей, что можно было сделать по той или иной жалобе, а что нельзя. Иногда мы с ней встречались. Она знала, что я в шеренге, шагающий по генеральной линии, что я продукт сталинского времени, и, зная это, держала себя соответственно по отношению ко мне. Память здесь подводит Хрущева. На конференциях в Бауманском районе действительно присутствовала Надежда Константиновна Крупская, и ее прорабатывали. Но в бюро жалоб при комиссии советского контроля работала не Крупская, а сестра Ленина Мария Ильинична Ульянова. Она-то и была вынуждена пересылать многие жалобы в горком Хрущеву. Мы видим, Хрущев признает, что он продукт сталинского времени. И все же впечатление страшного 1937 года глубоко запали ему в память и душу. Можно не сомневаться, что не вполне спокойная совесть была одной из причин выступления Хрущева на 20-м съезде. В 30-е годы он видел, как падают головы у людей, более известных и могущественных, чем он. Он не хотел и боялся вмешаться, но он не стал молчать, когда обрел власть и силу.